Часть 11. Кейра с трудом переоделась в приготовленную рубашку, а точнее распашонку-разлетайку, и просто упала на кровать. Отключилась. Усталость плюс переживания сделали свое дело. Она уже не видела, как светящиеся растения перешли на ночной режим, засыпая так же, как и обитатели гнезда. Они практически угасли, погружая жилище во мрак. Гадюша, как всегда, был на страже, охраняя свою хозяйку. Он не доверял тризарам, особенно одной змее, Таизе. Он, как паук, засел в засаде своей паутины, подпитываясь магией своей хозяйки, благодаря которой стал намного сильнее, чем был, с нынешними силами. Он бы уже сам смог охотиться в своем родном мире тьмы. Его сущность уловила еле слышные шаги и едва заметное движение. Гадюша хищно улыбнулся. Черный плащ не смог укрыть от него непрошенного гостя. Враг застыл возле кровати, тенью нависая над спящей девушкой. Полы плаща распахнулись, и показалась женская рука со сверкающим лезвием кинжала. И в этот ответственный момент перед злодейкой возник Гадюша в облике демона, скаля ужасную морду. Убийца дернулась и уже готова была заорать во всю мощь легких, но так и застыла, замахнувшись кинжалом, не в силах двинуться с места, открывая и закрывая рот в немом крике ужаса. Это верный Гадюша постарался, при этом еще шикнул на непрошенную гостью. «Шш! А ну тихо! Еще хозяйку мне разбудишь!» Он сделал движение лапой и фигуру в плаще отнесло в сторону. Там она и застыла до утра, изображая памятник убийце-неудачнику. Пробуждение было сладостным и ароматным. Легкое и нежное прикосновение к ее лицу заставило открыть глаза. Сонный взгляд сфокусировался и узрел красивый цветок, который тут же прикоснулся к ее губам, вызывая улыбку и щекотку. Она повернулась на бок, чтобы прекратить эту пытку, вызывающую хорошее настроение. Ее глаза натолкнулись на лежащую рядом мужскую фигуру, которая и будила ее таким непривычным способом. Кейра резко подскочила и уставилась на повелителя. Его взгляд застыл на одном месте. Проследив за ним, она взвизгнула, подтянула на себя одеяло и только потом запустила в него подушкой, которые были в огромном количестве везде. «Шадар!» — пискнула она. «Не стыдно?» При этом сама покраснела, вспомнив свою обнаженную грудь, которую было видно через это распашончатое прозрачное безобразие. «Чего я должен стыдиться такой красоты и великолепия?» Мечтательно улыбнулся этот гад, вспоминая. «И тебе не советую стыдиться своего совершенного тела». В ответ в него прилетел очередной снаряд в виде подушки. В этот момент из маленькой комнатушки вышла сонная Муна, протирая на ходу глаза. Она практически прошла до середины комнаты, когда увидела лежащего на кровати повелителя. Громко ойкнув, она резко развернулась и побежала обратно, но натолкнулась на стоящую фигуру в черном плаще с поднятым кинжалом и громко заверещала, заставив подскочить с кровати всех. Тем не менее, Кейра не выпустила из рук легкого одеяла, завернувшись в него. На крик сбежались другие слуги, в том числе и управляющая. Первым делом они узрели гордо стоящего повелителя и, как по команде, бухнулись все на колени, как у них принято. Впрочем, повелитель даже не обратил на это внимания. Он подошел к застывшему убийце. Зато Кейра не знала, куда себя деть от стыда, хоть сквозь землю провалиться. Мало того, что царствующий змей в ее спальне, так она еще полураздетая, как будто провела с ним ночь. «Кейра, эта убийца пришла ночью тебя убивать, я ее обездвижил!» Начал Гадюша, как всегда, выпрашивать для себя ласку и похвалу. «А то утро раннее, а этот змей уже приполз ни свет ни заря, и все предназначенное для него внимание забрал себе». «Спасибо, мой хороший, я тебя очень люблю, ты лучший!» Сделала она посыл магии. «Только, наверное, сними с нее эти путы, бедняга, небось, стоит так всю ночь». «Нашла кого жалеть, она, между прочим, убивать тебя пришла!» Пробурчал Гадюша и снял путы. Несостоявшаяся убийца, получив свободу, сразу же рухнула под ноги подошедшему повелителю, который тут же ее поднял и сдернул капюшон. Губы рабыни умоляюще зашептали, вымаливая прощение и жизнь. Рыдая, она начала оправдываться, что не могла ослушаться воли своей госпожи, иначе бы погибла. Повелитель одним взмахом руки прервал ее причитание и погрузился в ее глаза, читая память, особо не церемонясь. Рабыня задергалась от боли, но терпела. Так у нее был хоть какой-то шанс остаться в живых. Шадар выпустил из рук рабыню, которая тут же стала на колени, опустив голову, не смея шелохнуться. А повелитель метал глазами молнии. Его отчасти трансформировавшееся лицо исказило ярость, от которой даже Кейра шарахнулась в сторону, что уж говорить об остальных. Он повернулся к управляющей и прошипел. При этом черты лица заострились, и клыки стали длиннее. Он был на грани оборота. Змей в ярости — это страшное бедствие. «Тайзу сюда, живо!» — угрожающе прошипел повелитель. Прошло не так уж и много времени, как в комнату с улыбкой скользнула виновница. Ей из мести не сказали, почему ее зовет сам повелитель. В предвкушении триумфа она посчитала, что мерзавка не смогла удовлетворить ее повелителя, куда им до чистокровной тризарки. «Мой господин!» — скользнула она к нему. «Я истомилась в ожидании!» Подняла она руку, чтобы прикоснуться к его груди. Но ее перехватили, и он сорвал с ее предплечья золотой браслет. Затем отшвырнул от себя Тайзу с брезгливым выражением лица, словно она мерзость. Та отлетела в сторону, приземлившись на мягкий ковер. И тут же села на колени. До нее дошло, что здесь она для наказания. И девушка быстро вскинула глаза и, бледнее, увидела свою рабыню. «Как ты посмела поднять кинжал на неприкосновенное? На то, что принадлежит мне? Кем ты себя возомнила, самка?» Тайза осмелилась поднять глаза на повелителя. Терять ей больше было нечего. «Чем она лучше меня, что ты предпочел ее мне? Она даже не умеет привлечь твое внимание. Все, что в ней есть, — это магия!» Со злобой закричала она. Обычно он даже не удостоил бы ответом, но эта ядовитая самка вывела его из себя. Он впервые в жизни пережил минуты страха, представив себе, что она могла убить его любовь. Он только сейчас осознал, что мог потерять ее, спасение для всей расы. Даже если бы не было Кейры, Тайза убила бы любую другую, потому что он устал от нее. Таким в его гареме не место. «Она лучше тебя во всем!» Не поворачивая головы, он слегка повысил голос. «Шазим!» — призвал он своего старого верного слугу. «Я здесь, мой повелитель!» — склонился слуга, представ пред своим господином. «У тебя, кажется, есть младший сын, у которого нет возможности обрести самку?» «Да, мой повелитель, у меня не один сын. Благодаря вам я имею полноценное гнездо, и боги послали нам с кровниками ни одного ребенка». Благодарно склонил он голову. «Тем лучше», — ответил повелитель. «Я дарю ее твоему сыну», — указал он на взвывшую Тайзу. «И чтобы никаких поблажек и почестей, она становится равной твоему сыну. Ты знаешь, что делают со строптивыми самками. Пусть работает наравне со всеми, я проверю. Или у тебя много слуг? Также она должна принести потомство. Думаю, многие захотят выкупить для себя право младшего мужа и породниться с твоим гнездом. Мое слово закон, исполни его», — прозвучал ледяной тон, который пробирал до мурашек. Слуга бухнулся на колени и стал благодарить своего щедрого господина. Это действительно был царский подарок. Самок мало, а эта самка еще и благородных кровей. Потомство должно было быть отменным. За такую нужен просто огромный выкуп. Его гнездо еще обогатится, как сказал мудрый повелитель, за счет права стать младшими мужьями. «Нет, лучше убей меня, чем отдавать этим низшим!» — закричала Тайза, безо всякой надежды обращаясь к своему бывшему господину. «Смерть для тебя — слишком легкое избавление. Ты нарушила мой закон, и за это будешь нести наказание всю свою оставшуюся жизнь». «Мой повелитель, что делать с рабыней?» — спросил слуга. «В загоны, убирать за скотом!» Послышалось благодарное причитание рабыни, которая уже распрощалась с жизнью. Слуги подхватили визжащую Тайзу и поволокли следом за довольным Шазимом. В какой-то момент Кэри стала жалко Тайзу. «Не жалей ее, она, не задумываясь, отдала приказ убить тебя. Еще неизвестно, сколько от ее рук могло погибнуть, а так она станет хорошим примером в этом змеином гнезде», — влез в ее мысли гадюша. А Кэра вспомнила слова этой ядовитой змеи. «Получается, что кроме магии в ней нет ничего привлекательного. Все внимание к ней только из-за этой магии. А как же она сама?» От этих мыслей стало тоскливо и грустно. Стоило повелителю глянуть на собравшихся тут, как они поспешили ретироваться с глаз долой. О, теперь в гареме будет что обсуждать. И не один день. Еще бы такое событие. «Я так испугался за тебя. Я ведь мог потерять тебя». Попытался он обнять ее, но она увернулась. «Спасибо, Шадар, только не слишком ли ты был с ней строг?» Решила она сменить тему. «Пусть скажет спасибо, что осталась жива. Если бы не была самкой, убил бы на месте», — прошипел рассерженный змей. Он еще был недоволен тем, что Кэйра не дала себя обнять, а так хотелось. Кэйра позвала счастливую Муну. Как же сам повелитель удостоил их своим присутствием, а не, как обычно, послал своего слугу. Они удалились одеваться. На этот раз Кэйра была непреклонна и надела свой дорожный костюм, в надежде, что сегодня она покинет гнездо. Царство подземелья давило на нее. Ей хотелось солнышка, ветерка. А еще она очень скучала по своему Михе. Когда она вернулась к Шадару, завтрак уже подали. Он, как хозяин своих владений, полулежа развалился среди подушек и встретил ее улыбкой. «Может, сегодня ты меня покормишь?» — спросил он, рассматривая ее закрытый костюм. Впрочем, это не помешало ему любоваться ею, а память открывала все закрытое. «Обойдемся без кормления, это слишком интимно. А у нас с тобой деловые взаимоотношения», — строго посмотрела она на него. «Ему что, гарема мало? Ах, ну да, магия его влечет», — со злостью подумала она. «Да-да, обойдется этот змей без нашей магии», — поддержал ее гадюша. Завтрак прошел за милой беседой и расспросами. Кэйра ела быстро, она волновалась и переживала, получится ли у нее наполнить магией артефакт. А вдруг гадюша ошибся, и она погибнет? Все же ей очень хотелось помочь этим ползучим змеям, несмотря на их хитрость и снобизм. И вот они в сопровождении охраны двинулись к храму, где находился этот ценный артефакт-алтарь. Передвигались они через секретный проход, который вывел их прямо в храм. Они, конечно, могли и через город проехать и доставить ее в Паланкине, но, во-первых, повелитель, как истинный змей, никому не хотел показывать свое сокровище, а, во-вторых, хотел сам ее вести, насладиться близостью. Всю дорогу, не спеша, проползая по секретному ходу, он думал об одном — как бы уговорить ее остаться с ним. Но глубоко в душе понимал, что ее сердце уже отдано другому, иначе его чары подействовали бы на нее хотя бы частично, и она бы не сердцем, так телом была бы точно его. А чуть на отдалении от них полз брат повелителя. Он знал, что она ценный магический источник и покинет их, но в отличие от брата мириться с этим не собирался. Он ей такого слова не давал, самонадеянный болван думал, что сможет взять ее силой. Тем более ошибочно считая, что самки даже с магией слабее их, воинов и самцов. Он с детства привык получать то, что хотел, а уж самок оценивал только как средство удовлетворения и рождения потомства, не более. а Кейра рассматривала высокие своды тоннелей и их стены, подсвеченные светящимися растениями, между которыми были выбиты картины из прошлого этой расы, тронутые веками. Были там картины и довольно откровенного характера. По всей видимости, этот проход много столетий назад был общедоступным, а когда царское гнездо расширилось, его сделали закрытым и секретным. Процессия остановилась, и змеи перекинулись в людей, прежде чем зайти в свой центральный храм. Встречать их вышел самый главный жрец. Его балахонистая одежда сияла белизной на фоне темной одежды остальных. Она просто резала глаза. «Мой повелитель, неужели вы привели надежду спасения нашей расы?» — склонил голову жрец. «Не так, чтобы совсем низко, но достаточно, чтобы выказать почтение царствующему. Могу ли я поздравить вас с обретением этого магического цветка в вашем цветнике?» Шадар посмотрел на Кейру. Ей не нравился весь этот разговор, как будто ее рядом нет. Полный игнор. Поэтому он ответил с полнотой своего царственного авторитета. «Нам дана богами мудрость, чтобы мы могли позаботиться о всем мире, иначе нарушится равновесие мироздания. Мы не имеем права присваивать себе то, что предназначено богами для всего нашего мира». Во как загнул, прикрывая свою отставку. «Ну да, неприличествует царствующему быть отвергнутым. Поэтому он и изображает из себя бескорыстного мудреца», — ехидно съязвил гадюша у Кейры в голове. Брат повелителя со схожими мыслями ухмыльнулся на его тираду, как будто он не знает, как его братец из кожи вон лезет, чтобы только оставить ее у себя, и только во сне ее и видит. Не в состоянии даже приструнить ее и показать ей место самки и ее обязанности. Но ничего, он быстро все исправит. Самец он или чешуя от хвоста. Он быстро ее научит покорности. Кнут и пряник всегда действуют безотказно. «Вы, как всегда, наимудрейший мой повелитель», — похвалил жрец бескорыстного, а главное, мудрого змея. «Возможно, мы уже начнем?» — потеряла терпение Кейра. За что жрец удостоил ее осуждающим взглядом. Как она вообще посмела влезть в разговор двух великих рас и сей? Может, и к лучшему, что она покидает их гнездо, такая перевернет все с ног на голову. Жрец, привыкший к сильной магии, исходящей от артефакта, изучал ее безо всякого восхищения. Ее несгибаемый и бунтарский характер не был для него секретом. Повелитель поспешил взять ситуацию в свои руки и указал путь к артефакту. Кейра, идя к своей цели, с трепетом рассматривала небольшую круглую пещеру с приглушенным освещением, куда они вошли. Все стены были укрыты множеством символов и освещались не привычными растениями, а необычными факелами, изготовленными наподобие больших свечей. По кругу с промежутком имелись чаши с благовониями, но аромат был приятным, а не приторно удушливым. Посередине стоял действительно большой широкий алтарь, но что-то в нем было необычное. Только подойдя ближе и прикоснувшись к нему, она поняла, что именно. Он был не каменным, как показалось изначально. Его поверхность была словно живая субстанция, теплая и мягкая. Опустив руку, она почувствовала движение, и руку покрыла белая туманная дымка, укрывая от взгляда. С одной стороны, все тайное и скрытое пугает, но с другой стороны, она чувствовала, что алтарь, словно живая сущность, ластится к ней, а точнее к ее магии, потянув ее на себя. Кейра обернулась и вопросительно посмотрела на вошедшего жреца и повелителя. Остальные остались снаружи. «И как он работает?» Скорее из любопытства, чем для дела, спросила она. «Я готов показать тебе это на нашем примере. Пройдем закон на ритуал слияния», — с надеждой предложил Шадар, отчего жрец шумно вздохнул от неожиданности, забыв о важности своего сана, и его лицо выразило множество эмоций. «Я думаю, объяснения на словах будет достаточно. Мне нужно знать подробности». Нахмурив брови, она строго на него посмотрела. «Он что, думает, что самый хитромудрый тут? Ты смотри на него, жениться он захотел. Завладеть твоим телом и запереть тебя в своем гареме!» Начал возмущаться в ее голове гадюша. отчего дымка под ее рукой взволновалась и пришла в беспокойное движение, что и увидели присутствующие. Жрец беспокойно вскрикнул, а повелитель поднял ладони вверх в успокаивающем действии. «Я не мог упустить такую возможность предложить тебе стать моей», — шепотом заговорил он быстро. «Алтарь — это заключительная часть свадебного ритуала. Здесь пара проводит слияние, во время которого самец через укус выделяет через железы жидкость, и она запускает процесс изменения организма самки вместе с его семенем». «И что, ваши самки со всеми мужьями проходят через этот алтарь?» — спросила она, удивляясь такой магической биоинженерии. «В фэнтези оборотням и вампирам достаточно укусить, а тут еще нужен артефакт-алтарь». «Нет, только со старшим мужем. После нет необходимости. Ее сущность уже изменена и готова приносить потомство их расы. Самки нашей расы после алтаря становятся зрелыми для потомства, а после рождения потомства статус замужней закрепляется на ней навсегда». «То есть, если бы Тайза родила тебе детей, ты не смог бы подарить ее другому?» «Нет», — скривился Шадар. Кейра мысленно обратилась к гадюше. «Да что у них тут за нравы?» «Учитывая умирающий артефакт, очень даже для них удобно. Толку ему от большого гарема, если ни одна не может принести потомство. Вот он их и меняет», — ответил гадюша. «А если артефакт получится напитать магией, вам придется опять проводить самок вашей расы через него?» — спросила она у повелителя, но ответил жрец. «Нет, на чистокровных самок алтарь может влиять на расстоянии. Достаточно на алтаре принять жидкость секреции желез. В основном он нужен для изменения сущности самки и самого процесса изменения». Жрец в упор посмотрел на Кейру и продолжил. «Из прочитанных древних рукописей стало известно, что тебе лучше обнаженный лечь на алтарь, чтобы он мог быстро и полностью взять у тебя магию». «А эти древние рукописи не те ли рисунки на стенах по дороге к этому храму?» — с насмешкой спросила она. «И они тоже», — не стал отпираться жрец. «Последствия после передачи магии вам известны?» — спросила она, волнующий ее вопрос. «Никаких». В голосе жреца почудилась капелька сомнения. «Ладно, незачем время тянуть, пора приступать», — дрогнувшим голосом произнесла она. Было очень страшно, но она пыталась скрыть свои страхи от присутствующих. «Можете идти, я тут справлюсь сама», — сделала она жест в сторону выхода. Ей попытались возразить, ссылаясь на то, что жрец ничего нового не увидит, это его служба, а Шадар может в случае чего помочь. Но Кейра была непреклонна и настояла на своем, пригрозив, что вообще откажется им помогать. И она была очень близка к этому, представив, сколько нужно магии, ведь это только центральный алтарь, который распространяет свое действие и на другие алтари. А сколько их вообще? Оставшись одна, она дрожащими руками принялась раздеваться. Гадюша твердо сообщил, что будет с ней, и возражений он не принимал. Он в душе клял всех этих хитрых змей, из-за которых может лишиться любимой хозяйки. Без нее и ее магии он вряд ли выживет. «Ты, главное, расслабься, позволь магии течь из тебя», — давал он ей последнее наставление. Кейра поспешно, пока не передумала, разделась и легла на теплый алтарь, который выпустил дымку, скрывая ее обнаженное тело в густом тумане. Чувство было неоднозначным, как будто она в теплом коконе и в то же время в теплом молоке. Она расслабилась и толкнула свою магию, и тут же почувствовала, как ее с жадностью поглощает алтарь, вытягивая из нее. Пришла слабость, и на краю своего сознания она услышала перепуганный крик гадюши. «Кейра, тяни магию из этого мира, давай!» Дальше послышались еле разборчивые слова, уж очень напоминавшие ее ругательство на родном языке. «Мы же под землей! Откуда ее тянуть?» — запаниковала она, чувствуя, как силы покидают ее. «Неважно, сам мир пропитан магией, он и есть магия!» Из последних сил она представила, как тянет чистые потоки магии, которые лучами пронизывают ее тело. Магическим зрением она действительно увидела, как из стен, потолка и пола к ней ринулись лучи чистой магии. Сразу же пришло облегчение и ясность ума. А в это время волнующийся повелитель на пару со жрецом застыли возле входа в пещеру, созерцая, как дымка, полностью закрывшая Кейру, ярко светилась, переливаясь различными цветами, и к ней потянулись лучи. Это было захватывающее зрелище. Сладостный аромат магии волнами доходил до них, принося эйфорию. Даже привычный жрец ухватился за стену, чтобы не упасть. «Она великолепна», — прошептал Шадар, еле держась на ногах. «Да, и она нужна этому миру, как вы и говорили, наимудрейший повелитель», — влез жрец в его восхищение, омрачая напоминанием о предстоящей разлуке. Сколько прошло времени, Кейра не знала, но почувствовала, что магию из нее тянет уже гораздо меньше, а вскоре и вовсе перестала. «Спасибо», — услышала она в своем сознании. «Ты живой?» — пришла догадка, кому принадлежал этот голос. «Почему же ты сам не берешь магию у своего мира?» «Живой, я, как и твой Декар, не могу брать чистые потоки магии. Ты вкусная, мне надолго хватит. Я хочу отблагодарить тебя за свое спасение. Я умирал. Я дам тебе дар Тризаров. Ты также сможешь использовать их чары. Ты нужна нашему миру». После этих слов в голове на мгновение зашумело, а затем все стихло. «Спасибо. Думаю, мне пора». Она села с трудом. Слабость была сильной. «Слушай свое сердце, и будешь счастлива». После этих слов дымка рассеялась, и алтарь словно погас. «Хорошо, что я с тобой влез туда, иначе мог бы тебя потерять», — устало проговорил Гадюша. «Что бы ты делала без меня?» За что получил порцию ласки. Перед Кейрой взмыли ее вещи. Гадюша постарался, видя ее состояние. Подхватив их, она с трудом оделась. В зал сразу же вошел Шадар и направился к ней. «Вот змей ползучий, подглядывал!» — проворчал Декар в ее голове. Кейра спрыгнула с алтаря, хотела сделать шаг и начала падать. Прежде чем сознание простилось с ней, она почувствовала, как ее бережно подхватили на руки и услышала беспокойный крик повелителя. «Кейра!» Царствующий склонился над ней, прислушиваясь. Он услышал ее мерное дыхание и сразу же успокоился. Его сокровище спало, тихо посапывая. Так он и нес ее, не выпуская из рук, никому не позволяя подходить близко. Выпустил лишь ненадолго, когда укладывал на свою кровать. Затем лег рядом и тут же обнял ее под недовольное ворчание Гадюши. Но долго насладиться с ней наедине ему не дали. Шакар попросил дозволения на аудиенцию. Пришлось повелителю встать и выйти. За ним последовал дух Декар, сгорая от любопытства. Повелитель властным жестом прервал официальное обращение. Ему не терпелось вернуться к той, которая спит на его ложе. «Говори», — властно произнес он. «Повелитель, со мной связался один из наших воинов, приставленных следить за Дейсаном. Он добрался до границ наших земель и, по всей видимости, собирается идти к нам за девушкой». «Значит, им тоже нужен источник. Не все у них так хорошо, впрочем, как было и у нас», — высказал он вслух свою догадку. «Пусть передадут ему от моего имени, что я отпускаю ее. Пусть ждет ее на границе», — прошипел царствующий змей, только представив себе, что теперь с ней будет этот принц Дейсанов. И тут его осенило. Уж не этот ли Дейсан похитил ее сердце? Он взмахом руки отпустил Шакара, но вернуться не успел. Его посетил братец с просьбой сопровождать Кейру со своими воинами до границы. Повелитель дал добро, но предупредил его, чтобы он выбросил из головы всякие намерения насчет Кейры, иначе может распрощаться с жизнью. Она просто убьет его, и никто ее не осудит. На что братец лишь ухмыльнулся.